И пассажир тоже возносился, как античный бог на машине, плавно и величественно, теряя земную заурядность, даже, похоже, сменив сезонные одежды на подземные одеяния. Конечно, такого не могло быть в современном лифте, сооруженном по стандартам ГОСТа, когда дверь замуровывает тебя в тесной ловушке. Но в этом доме дореволюционной постройки лифт был величав, и кабина его виднелась сквозь металлическую вязь. Дом пытался удержать облик былой респектабельности, безуспешно сражаясь с опустением. Ступени лестницы еще сторожили воткнутые тут-там медные шары. Некогда шары служили креплением металлических прутов, удерживающих ковер, сверкающий по лестничному каскаду. Теперь от этого великолепия осталась лишь надменная пологость выщербленного камня. Но, видимо, знаменитый архитектор, с которым мне предстояло беседовать на порученную боссой тему, предпочитал эти лохмотья былого бездушным секциям своих собственных творений, раз жилья не менял. Я вызвала лифт, и он с той же шелестящей неторопливостью поплыл из невидимых высот. «Подождите меня!» — крикнул кто-то от двери подъезда. Заторопились шаги. Я подосадовала. Мне очень хотелось в одиночестве божества пронзить пустоты лестничной клетки медлительно и отрешенно. Человек подоспел, и я сразу узнала его. Василий Привалов. Он, как полагается в этих случаях, изобразил радостное удивление. «Ксения Александровна, какая неожиданная встреча! Вы тут живете? Нет? По делам? Вот и я к своему художнику по фильму. Надо кое-что прикинуть». Мы вошли в лифт. Усилия дома сберечь изначальный комфорт ушедшего обозначались и тут. По обе стороны кабины были расположены две встроенные скамеечки. Их некогда алое бархатное покрытие теперь сменили серые плешины. Странно, что строители лифта думали о возможной усталости пассажиров в кратком путешествии. Возносимые боги не должны знать утомления. Замкнутое пространство со случайным спутником не предполагает определенной беседы. Два этажа мы миновали молча. Но тут лифт встал. Вот это номер. Привалов ударил кулаком по металлической решетке. Не хватало еще заночевать, как в зоопарке. От растерянности я не поняла, что он имеет в виду. В клетке, в вольере, подвешенном над землей. Василия раздражала ситуация, раздражала моя тупость, неспособность принять такую нехитрую ассоциацию. И сколько тут торчать? В этой ветхозаветной машине нет даже кнопки для вызова диспетчера. Ничего, кто-нибудь пройдет. Известим. Мне не хотелось, чтобы в нашем положении на меня еще обрушилась злость Привалова, будто я всему виной. Мне-то его общество тоже не доставляло удовольствия. Но я ведь помалкивала. Кто-нибудь обязан пройти. Время живое. И правда, минут через пять сверху сбежала девчушка лет 11-12 и, остановившись у лифта, сунула нос в ячейку решетки. «Сидите? Тут всегда сидят, на этом этаже. Что-то у лифтика тут не получается. Ну ничего, не бойтесь, я сейчас лифтерше скажу. Она, наверное, в котельной чай пьет». «Пожалуйста, скажи, будь добра», — жалостно попросила я. Ждать так ждать.